После того вечера я сделался постоянным и желанным гостем в доме лорда Элтона и скоро вошел в задушевные дружеские отношения со всеми членами семьи, включая даже набожную мисс Шарлотту Фицрой. Мне нетрудно было заметить, что они угадали мои матримониальные намерения, хотя со стороны леди Сибиллы поощрения были настолько слабые, что я невольно сомневался, думая, осуществятся ли в конце концов мои надежды. Зато граф не скрывал своего восторга от мысли заполучить меня своим зятем. Такое богатство, как мое, не встречалось каждый день. Если б даже я был игроком на скачках или жокеем в отставке вместо автора, то и тогда бы, с 5 миллионами в кармане, стал желанным претендентом на руку леди Сибиллы. Теперь Реманец редко сопровождал меня к Элтонам, ссылаясь на неотложные дела и светские приглашения. Я не очень досадовал на это. Как не восхищался я им и не уважал его, но его необыкновенная физическая красота и обаятельность его манер составляли опасный контраст моей заурядной внешности, и мне казалось невозможным, чтобы женщина, часто находясь в его обществе, могла оказать мне предпочтение. Однако я не боялся, чтоб он сделался моим соперником умышленно, ибо его антипатия к женщинам была слишком искренней и глубокой. В этом отношении его чувства были так сильны и страстны, что я часто удивлялся, почему светские сирены, так жаждущие привлечь его внимание, остаются слепы и не чувствуют его холодного цинизма, проглядывающего сквозь кажущуюся учтивость, колкую насмешку, сквозившую в комплиментах, и ненависть, сверкавшую в глазах, выражающих восхищение и благоговение. Впрочем, это было не мое дело. Указывать тем, кто не мог или не хотел видеть бесконечные особенности изменчивой натуры моего друга. Лично я не обращал на них слишком большого внимания, поскольку свыкся с его быстрыми переменами, которыми он точно играл на струнах человеческих чувств, и, погруженный в свои жизненные планы, не очень стремился изучить человека, сделавшегося в 2 месяца моим «Фидус Ахатес». Примечание. «Верный Ахат», латинский, «оруженосец Инея», героя Троянской войны. В то время я был озабочен стараниями поднять в глазах графа свою ценность как человека и как миллионера. Я заплатил некоторые из его наиболее неотложных долгов, дал ему беспроцентную большую сумму взаймы, не взяв обещания вернуть долг, и наполнил его погреб такими редкими старыми винами, каких уже много лет он не был в состоянии купить сам. Таким образом, расположение его дошло до такой степени, что он брал меня под руку, когда мы вместе бродили по Пикадилли, и публично называл меня «мой дорогой мальчик». Никогда не забуду изумления редакторишки захудалого 6-пенсового журнала, встретившего меня однажды утром в парке в сопровождении графа. Было очевидно, что он узнал лорда Элтона. Было также очевидно, что он узнал и меня. Это доказывал его изумленный взгляд. Он надменно отказался прочесть мою рукопись под предлогом, что у меня нет имени. А теперь он бы отдал свое месячное жалование, если б я только снизошел до того, чтобы узнать его. Но я не снизошел. Прошел мимо него, смеясь чрезвычайно старому анекдоту, который мне пересказывал мой будущий тесть. Случай был незначительный, даже ничтожный, но тем не менее он привел меня в хорошее настроение, потому что одним из главных удовольствий, которые я получал от своего богатства, была возможность отплатить с мстительными процентами за все презрение и оскорбление, которыми встречалась каждая моя попытка заработать средства к существованию в дни моей бедности. За все посещения Элтонов я больше никогда не видел парализованной графини. После ее последнего ужасного припадка она не двигалась, только жила и дышала, больше ничего. Лорд Элтон говорил мне, что наступил худший период ее болезни, дурно влиявший даже на тех, кто ухаживал за ней, вследствие особенно безобразной перемены в ее лице. «Дело в том, — сказал он, не без содрогания, — что она ужасно выглядит, положительно ужасно. Совсем не человеческое лицо, знаете. Она была красивой женщиной, а теперь просто безобразна. В особенности глаза, испуганные, дикие, точно она увидела самого дьявола. Поистине ужасное выражение, уверяю вас, и никогда не меняется. Доктора ничего не могут поделать, и, конечно, это очень тяжело для Сибиллы и всех остальных». Я сочувственно соглашался, и, понимая, что дом, содержащий в себе живого мертвеца, должен казаться мрачным и гнетущим местом для молодого существа, не упускал случая доставить леди Сибилле небольшие развлечения и удовольствия, какие были только в моей силе и возможности. Дорогие цветы, ложи в оперу и на первые представления, и всякого рода внимание, какое мужчина может оказать женщине, без того, чтобы быть навязчивым или докучливым. Все благоприятно продвигалось к достижению моей цели. У меня не было ни затруднений, ни забот. Я эгоистически погрузился в мир удовольствий, ободряемый и одобряемый целой толпой льстецов и заинтересованных знакомых. Уилсмерский замок был моим. Все газеты страны обсуждали мою покупку или в подобострастных, или в немилостивых отзывах. Мои поверенные горячо поздравили меня с обладанием таким удивительным поместьем, которое они, согласно собственным представлениям о своем профессиональном долге, лично осмотрели и одобрили. Теперь дом находился в руках декораторов и мебельщиков, рекомендованных риманцем, и ожидалось, что он будет полностью готов к проживанию в самом начале лета, когда я предполагал устроить там грандиозный праздник. Тем временем наступило событие, которое я совсем недавно считал важнейшим в моей жизни, то есть издание моей книги. Расхваленная рекламой, она, наконец, была представлена неопределенному и изменчивому течению общественной милости, и специальные экземпляры были разосланы во все лондонские журналы и обозрения. На следующий день после этого Лючо, как я теперь его фамильярно называл, зашел в мою комнату с таинственным и недобрым видом. «Джеффри», — сказал он, — «я хочу одолжить вам 500 фунтов стерлингов». «Зачем?» — улыбнулся я. Он протянул мне чек. Посмотрев на него, я увидел, что на нем была указана названная сумма и стояла его подпись, но имени получателя денег не было. «Хорошо. Что же все это значит?» «Это значит, что сегодня я иду к мистеру Маккуину. У меня с ним свидание в 12 часов. Вы, как Джеффри Темпест, автор книги, которую мистер Маккуин будет критиковать и рекламировать, не можете поставить свое имя на таком чеке. Это будет неудобно. Но я — другое дело. Я представлюсь как ваш литературный агент, который берет 10% и хочет провернуть хорошее дельце. Я сумею договориться с Маккуином, который, как истинный шотландец, никогда не упустит свои выгоды». «Конечно, это останется в тайне», — и он засмеялся. «В наши коммерческие дни и литература сделалась предметом торговли, как и все прочее, и даже критики работают только за плату. Отчего в самом деле им этого и не делать?» «Вы хотите сказать, что Маккуин примет эти 500 фунтов?» — спросил я нерешительно. «Ничего подобного. Я никогда бы не выразился так грубо. Эти деньги не для Маккуина. Это для литературного благотворительного комитета. В самом деле, я думал, что у вас была мысль предложить ему взятку». «Взятку? Бог мой! Подкупить критика? Невозможно, мой милый. Просто неслыханно. Нет, нет, никогда». И он потряс головой и закатил глаза с чрезвычайной торжественностью. «Нет, нет. Журналисты никогда ни за что не берут денег. Даже за рекламу новой компании золотопромышленников. Даже за объявление о модном концерте в Morning Post. Все в английской прессе чисто и исполнено достоинства, поверьте мне. Этот маленький чек предназначается благотворительному комитету, где мистер Маккуин состоит попечителем. Видите ли, в наши дни пенсии по цивильному листу назначаются совсем не тем, кому следует, и идут на содержание сумасшедших рифмоплетов и бывших актрис, которые никогда толком не умели играть. Истинный талант ничего не получает от правительства. Более того, считает ниже своего достоинства взять хотя бы фартинг у этих скупцов, которые отказывают ему в чем-либо более возвышенном, нежели деньги. Для истинно великого писателя получать нищенскую пенсию в 50 или 100 фунтов в год – почти такое же оскорбление, как удостоиться рыцарского звания. А что может быть ниже, чем называться рыцарем, если уж на то пошло? Эти 500 фунтов предназначены для помощи нескольким бедным и гордым, известным ему одному. При этих словах его лицо приняло необыкновенное выражение, которого я не мог понять. Я постараюсь убедительно сыграть почтенного литературного агента и, конечно, буду настаивать на своих 10%, — он рассмеялся. Но у меня нет времени далее рассуждать с вами. Я ухожу. Я обещал Маккуину быть у него в 12, а теперь половина 12-го. По всей вероятности, я позавтракаю с ним, так что не ждите меня. Что же касается 500 фунтов, вы не должны быть у меня в долгу долее, чем сами того хотите. И сегодня вечером сможете вернуть мне чек». «Отлично», — сказал я. «Но, быть может, великий оракул отвергнет ваше предложение с презрением?» «Если он это сделает, значит, утопия станет реальностью», — возразил Лючо, старательно натягивая перчатки. «Где экземпляр вашей книги?» «А, вот один. Еще пахнет свежей типографской краской». И он сунул книгу в карман пальто. «И позвольте мне перед уходом выразить мнение, что вы удивительно неблагодарный человек, Джеффри. Вот я всецело предан вашим интересам, и, невзирая на свой княжеский титул, намерен разыграть перед Макуином вашего управляющего делами. А вы даже не сказали мне спасибо». Он стоял передо мной, олицетворение доброты и хорошего расположения духа. Я усмехнулся. «Макуин никогда не поверит, что вы управляющий делами или литературный агент», — сказал я. «Вы на него не похожи. Если я окажусь невежливым, мне очень жаль. Но дело в том, что мне не нравится...» «Что?» — спросил он, продолжая улыбаться. «О, весь этот обман», — ответил я нетерпеливо. «Вся эта глупая комедия. Почему книга не может быть оценена по достоинству без помощи критиков и давления на прессу?» «Совершенно так». Он изящно стряхнул пылинку с сюртука. «А почему общество не судит о человеке по его собственным заслугам, без делающих ему рекомендацию денег или без помощи какого-нибудь влиятельного друга?» Я молчал. «Мир таков, каков он есть», — продолжал он, пристально глядя на меня. «Им двигают самые низменные силы. Он существует для самых пошлых, пагубных целей. Он далеко не рай. Это несчастливая семья дружных и любящих братьев, а перенаселенная колония сварливых обезьян, воображающих себя людьми. В старое время философы пробовали учить, что этот тип обезьян должен быть истреблен для появления и развития более возвышенной расы. Но они старались напрасно. Не нашлось достаточно людей, чтобы победить звериную толпу. Сам Господь сошел с небес, чтобы попытаться исправить зло, и, если возможно, восстановить свой искаженный образ на общем виде человечества. И даже он потерпел неудачу. «На свете очень мало от Бога», — заметил я с горечью. «Гораздо больше от дьявола». Он улыбнулся. Загадочная, мечтательная улыбка преобразила его лицо. И он стал похож на Аполлона, погруженного в размышления о новой прекрасной песне. «Без всякого сомнения», — сказал он после небольшого раздумья. «Человечество предпочитает дьявола всякому другому божеству, поэтому если его выбирают, неудивительно, что он управляет там, где его просят управлять. А между тем, знаете ли, Джеффри, этот дьявол, если таковой существует, вряд ли, я думаю, не так ужасен, как утверждают его хулители. Мне кажется, что он нисколько не хуже финансиста 19-го столетия». Я громко рассмеялся этому сравнению. «После этого, — сказал я, — вам только остается, что пойти к Макуину. Надеюсь, вы скажете ему, что я втрое лучше всех новейших открытий вместе взятых». «Не беспокойтесь», — ответил Лючо. «Я выучил наизусть все необходимые фразы. Звезда первой величины и так далее. Я прочел Атеней, чтобы поближе познакомиться с жаргоном литературного оценщика, и уверен, что сыграю свою роль в совершенстве». Он ушел. А я, просмотрев рассеянно газеты, отправился завтракать в Артур. Я теперь состоял членом этого клуба. По дороге я остановился перед окном книжного магазина. Посмотрел, было ли уже выставлено мое бессмертное произведение. Его не было. Но между новыми книгами впереди всех была выдвинута одна под названием «Несогласие» Мэвис Клэр. Движимый внезапным порывом, я вошел и купил ее. «Хорошо продается эта книга?» — спросил я, когда мне ее вручили. Продавец широко открыл глаза. «Продается?» — переспросил он. «Ну да, конечно, хорошо. Все читают ее». «В самом деле?» Я небрежно перевернул несколько страниц. «Я не встречал в газетах ни одного отзыва о ней». Продавец улыбнулся и пожал плечами. «Да, сэр», — сказал он. «Мисс Клэр слишком популярна, и реклама ей не нужна. Кроме того, большинство критиков настроены против нее из-за ее успеха. О публике это известно. На днях в магазин зашел человек из редакции одной известной газеты. Сказал, что хочет написать заметку о самых продаваемых книгах. и спросил меня, произведение какого автора пользуется наибольшим спросом. Я ответил, что мисс Клэр занимает первое место, и он страшно разозлился. Этот ответ я получаю везде, и как бы он ни был правдив, для меня он бесполезен, потому что я не посмею упомянуть ее имя в заметке. Мой редактор немедленно вычеркнет его, он ненавидит мисс Клэр. «Достойный у вас редактор», — сказал я. А он как-то странно посмотрел на меня и сказал: «Ничто не сравнится с журналистикой в подавлении правды, сэр». Я улыбнулся и ушел с моей покупкой, убежденный, что истратил несколько шиллингов совершенно напрасно. Если эта мисс Клэр была действительно так популярна, то ее труд должен быть, конечно, из разряда низкопробных, так как я, подобно большинству литераторов, с забавным противоречием смотрел на публику как на ослов и в то же время ничего так не желал, как похвалы и одобрения этих самых ослов. Поэтому я не мог себе представить, чтобы публика была способна сама заметить хорошую литературную работу без указания критиков. Безусловно, я ошибся. Громадные массы публики всех наций движимы инстинктивным чувством справедливости, заставляющим их отвергать ложное и недостойное и выбирать истину. Приготовившись, как большинство людей моего типа, отнестись к книге насмешливо и презрительно, главным образом потому, что она была написана рукой женщины, я уселся в отдаленном уголке клубной читальни и принялся разрезать и пробегать страницы. Я прочел всего несколько фраз, и мое сердце сжалось от тяжелого ощущения, в котором страх соединился с завистью. Огонь ревности начал разгораться во мне. Какая власть была дана этому одаренному автору, всего лишь женщине, что она осмелилась писать лучше меня и магическим действием своего пера заставила меня, пусть со стыдом и гневом, признать, насколько я ниже ее. Ясность мысли, блеск слога, красота выражений — все это было ей присуще. Мною овладела такая бешеная злоба, что я бросил читать и отшвырнул книгу. Непреодолимое, могущественное, неподкупное качество гения. Ах, я еще не так был ослеплен своим собственным высокомерием, чтоб не признать тот священный огонь, которым пылала каждая страница. Но признать его в работе женщины — это оскорбляло и раздражало меня выше моих сил. Женщины, по моему мнению, должны были знать свое место, то есть быть служанками или игрушками мужчин, как их жены, матери, няньки, кухарки, штопальщицы их носков и рубашек и экономки. Какое право они имеют вторгаться в царство искусства и срывать лавры с головы своего господина? «Ах, если б мне только удалось написать отзыв на эту книгу», — думал я свирепо. «Я бы представил ее в искаженном виде. Я бы обезобразил ее неверными цитатами. Я бы с наслаждением изорвал ее в клочья. Это Мэвис Клэр, бесполая, как я ее тотчас же обозвал, только потому, что она обладает дарованием, которого я не имел, говорила то, что хотела сказать, с неподражаемой прелестью, легкостью и с внутренним сознанием своей силы. Силы, которая и подавила меня, и оскорбила. Не зная ее, я ненавидел ее, эту женщину, сумевшую приобрести славу без помощи денег, над которой венец сиял так ярко, что делал ее выше любой критики. Я поднял книгу и попробовал придраться к ней. Над двумя-тремя поэтическими сравнениями я рассмеялся с завистью. Уходя из клуба, я взял книгу с собой, охваченный двумя противоречивыми чувствами. Желанием прочесть ее, воздавая справедливость ей и ее автору, и побуждением изорвать ее и бросить в грязь на мостовую под колеса кэбов и экипажей. В этом странном настроении реманец застал меня, когда около 4 часов возвратился от Дэвида Маккуина, улыбающийся и торжествующий. «Поздравьте меня, Джеффри!» — воскликнул он, входя в комнату. «Поздравьте меня и себя! Я освободился от чека на 500 фунтов, который сегодня утром вам показывал». «Значит, Маккуин принял его», — пробурчал я угрюмо. «Отлично. Пусть он пойдет на пользу ему и его благотворительности». Реманец бросил на меня быстрый пытливый взгляд. «Что случилось с вами с тех пор, как мы расстались?» — спросил он, сбрасывая пальто и садясь против меня. «Вы вне себя. Между тем вы должны быть счастливы. Ваше самое сильное желание исполняется. Вы сказали, что хотите заставить Лондон заговорить о себе и своей книге. Что ж, через 2-3 недели вы увидите, что многие влиятельные газеты будут прославлять вас, как новооткрытого гения дня, лишь немногим уступающего самому Шекспиру. Три известных журнала поручились за это. И все это благодаря любезности мистера Маккуина и пустяшной сумме в 500 фунтов. И вы недовольны? Серьезно, мой друг, вам становится трудно угодить. Я предупреждал вас, что слишком большое везение портит человека. Резким движением я бросил перед ним роман «Мэвис Клэр». Посмотрите на это. Платит ли она 500 фунтов Дэвиду Маккуину на благотворительность? Он взял книгу и взглянул на нее. Конечно, нет. Но ее проклинают, а не критикуют. «Какая разница?» — возразил я. «В магазине, где я купил эту книгу, мне сказали, что все ее читают». «Верно». Риманец смотрел на меня не то с сожалением, не то забавляясь. «Но вы знаете старую аксиому. Можно привести лошадь к воде, но нельзя заставить ее пить. Это изречение подходит к настоящему случаю, когда благодаря нашему уважаемому другу Маккуину вы можете притащить лошадь, то есть публику, к специально приготовленному для нее литературному корыту, но нельзя заставить ее проглотить его содержимое. Лошадь часто отворачивает морду и бежит искать пропитание по своему вкусу. Когда публика выбирает для себя автора, это, конечно, неприятно для других писателей, но в сущности с этим ничего нельзя поделать». «Почему публика выбрала именно мисс Клэр?» — спросил я мрачно. «Ах, почему в самом деле?» — повторил, улыбаясь, Лючо. «Маккуин скажет вам, что она сделала это из чистейшего идиотизма. Публика ответит вам, что выбрала ее за ее талант». «Талант», — повторил я презрительно. «Публика совершенно не способна оценить такое качество». «Вы так думаете?» — сказал он, продолжая улыбаться. «Серьезно так думаете?» «В таком случае весьма странно. Каким образом все, что поистине велико в искусстве и литературе, становится так широко известно и почитаемо не только у нас, но и в каждой цивилизованной стране, где люди мыслят и получают образование. Вы должны помнить, что все выдающиеся люди не были признаны в свои дни. Даже английского лавроносца Теннисона критиковали в площадных выражениях. Только посредственности всегда превозносят. Но принимая во внимание варварский недостаток культуры и крайнюю глупость публики, чему я удивляюсь, Джеффри, так это тому, что вы сами обращаетесь к ней. Я боюсь, — продолжал он, встав, выбрав белый цветок из вазы на столе и вдев его в петлицу. Я боюсь, как бы мисс Клэр не сделалась для вас занозой у вас в заднице, мой друг. Достаточно скверно иметь в литературе мужчину-соперника. Но женщину-соперника — это из рук вон. Хотя вы можете утешиться уверенностью, что ее никогда не будут рекламировать, в то время как вы, благодаря покровительству чувствительного и высоконравственного Маккуина, будете приятным и единственным открытием прессы, по крайней мере на месяц, может быть на два. Примерно столько может продержаться новая звезда первой величины на литературном небосклоне. Все это падающие звезды. Как говорится в старой, забытой песне Беранже, звезды, которые падают, падают, падают и исчезают. «Исключая мисс Клэр», — сказал я. «Верно, исключая мисс Клэр». И он громко засмеялся, смехом резавшим мне слух, потому что в нем звучали насмешливые нотки. Она — крошечная звездочка на бескрайнем небосводе, тихо и легко вращающаяся в своей собственной орбите. Но ей никогда не будет сопутствовать блестящее пламя метеора, которое запылает вокруг вас, драгоценный друг, по сигналу мистера Маккуина. «Фея Джеффри, перестаньте дуться. Завидовать женщине. Не есть ли женщина низшее создание? И может ли призрак женской славы повергнуть в прах гордый дух пятикратного миллионера? Поборите ваш сплин и приходите ко мне обедать». Он опять засмеялся и вышел из комнаты, и опять его смех вызвал у меня раздражение. Когда он ушел, я дал волю низкому и недостойному побуждению, уже несколько минут горевшему во мне, и, присев к письменному столу, торопливо написал записку редактору могущественного журнала, которого знал раньше и на которого работал. Ему была известна перемена в моей судьбе и влиятельное положение, которое я теперь занимал. И я был уверен, что он будет рад сделать мне одолжение. Мое письмо помеченная «Лично и секретно», содержала просьбу о позволении написать для следующего номера анонимную ругательную рецензию на новый роман «Несогласие» Мэвис Клэр.